Они мне сказали: ты, Федя, пропагандист, полтора часа говоришь и непонятно о чем. Кому непонятно? Вот я скажу вам, а вы мне скажите, понятно или нет? Я решил сказать, потому что я старше их, не по возрасту, а по годам. Конечно, да, конечно, надо выражаться так, чтобы тебя понимали, чтобы ты сам себя понимал, и чтобы все остальные не забывали о силе слова. Потому что слово – это сила, слово – это слово понимает каждый, но ему нужно объяснить. Речь пойдет о слове, о силе слова. Это сила, о чем я ниже буду перечислять. Вы заглянули в цех, и вас бросило в жар от холода. Вас это устраивает? Да, не устраивает. Значит, воспитательная работа в кочегарке ведется? Да, не ведется. Там сменили руководство. Парень молодой, ему 24 года. Он 53-го года рождения. Прошедшему тоже 24 года, но он 38-го года рождения. Конечно, да. Конечно, новая метла метет проницательно. У нее свежий взгляд. Но в каждом деле нужен свой запевало. Ты запьешь, другие подхватят. И уже все пошло, покатился, участок на первом месте. Но их никто не ругает, и они пару не дают. Вот пример приведу. В подшерстном колхозе двое наших пожинали чужие плоды, то есть грузили навоз. Ну что, погоди смеяться. Слушай, так они вместо этого послали председателя и лошадей матом на поля, а сами пошли на танцы. Отставание воспитательной работы становится хроникальным. В конструкторском бюро на потолке обнаружены следы неизвестного животного. А мы не знаем, что это за животное и животное ли это вообще. Может, это потолок протекает. Нужно людей водить в музей и на примере первобытного человека показывать, насколько мы оторвались. Перехожу к спорту. Спортзал. Фундамент – да, стены – да, крыша – да, паровое отопление – нет, рамы – нет, стекол – нет. Поехали в главк. Вырвали рамы, выбили стекла, оторвали отопление. Спортзал готов. Кто висит на турнике? Инструктор. Вбили два кольца в потолок. На них ни одного человека. Вот отсюда наша хилость, и мы будем хилять, чем дальше, тем больше. Перехожу к самодеятельности. Вместо того, чтобы выпьемши, петь и танцевать на улице, иди на сцену, мы тебе аплодировать будем. Так нет, мы свой балалаечный оркестр передали с баланса на баланс родильному дому. У них будет самодеятельность, у нас нет. Устроили мне экзамен, собрали комиссию, я говорю, вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами. Нет, говорит Федя, меня Федей зовут. Нет, говорит Федя, мне 40 лет, все, Федя, Федя. Нет, говорит Федя, ты, говорит, Федя, в состоянии пропагандистом не быть. Ну, сила в словах у тебя есть, но ты их расставить не можешь. Ты, Федя, говоришь долго, но непонятно о чем. Кому непонятно? Вам понятно? Вы же смеетесь, значит, все понятно. Вот все, спасибо за внимание.